Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Константин Колоков. И Александр Павлов. И вот на какую тему хотелось бы сегодня вечером побеседовать. Вот она, весна. Ворвалась в нашу жизнь максимально быстро, незаметно. То растаял снег, то насыпал, то снова растаял. Дороги уже чистые, яркие. И как показывает практика, как только появляются ровные, чистые, бесснежные дороги на мотоциклах, люди начинают выезжать на эти дороги, кататься и радовать себя и окружающих своим треском, грохотом и рычанием. И есть люди, которые любят мотоциклы, но стараются их держать в гараже, смахивать с них пыль или что-то продолжать докручивать, домонтировать. Я хотел бы сегодня поговорить о ретро-мотоциклах. А точнее, поговорить о коллекциях старинных мотоциклов и о том, как люди бережно относятся к тому, что когда-то создавалось практически... гениями мототехники. Вот, и века, века назад, век назад. У нас в гостях любители старой мототехники Артем Приходько и Антон Ефанов. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый. Расскажите, какая мототехника сегодня считается ретро? Ну, ретро-техника считается уже, которая больше, янгтаймер, скажем, больше 30 лет, олдтаймер – это больше 50 лет. То есть все, что больше... самый старый какой? Самый-самый старый? Самый-самый старый. Ну, это конец, начало прошлого века, то есть это 903-901 года. А вообще существуют такие экземпляры? Естественно, и в России существуют. То есть буквально вот 30 лет, откинув назад, да, в 80-х годов, если брать мотоциклы, то они уже считаются старой ретро-техникой. Ну, не совсем ретро, это считается янгтаймер, то есть это уже приближается более к ретро. То есть уже винтаж. Да, уже становятся винтажными, их становится все меньше и меньше, что-то уехало уже в металлолом, и достойный экземпляр уже становится очень редкими. То есть это получается уже переход с янгтаймера на олдтаймер. То есть если мотоцикл до 80-го года, то он является уже ретро-мототехникой. Ну, можно сказать так. А вообще откуда появляется увлечение заниматься ретро-мототехникой? Ну, понятно, что вот мотоцикл, да, человек сел на него, поехал, также получил этот кучу либо адреналина, либо ветра в лицо, либо мух, вот, получил вот все вот это счастье, и вот он наслаждается тем, что он может. Вот он стоит в гараже, старый, не ездит, в лучшем случае вы его можете завести, в худшем можете его сфотографировать. Вот откуда вот появляется увлечение ретро-мототехникой? Не, ну, это как любое хобби, собственно. Многие мальчики увлекаются техническим творчеством. Угу. Как бы это абсолютно полное техническое творчество. Железо, масло, крутить, вертеть, как бы. С точки зрения коллекционирования это довольно доступно, то есть по сравнению с автомобилями ретро, например. Это заметно дешевле, заметно как бы проще найти там каких-то других энтузиастов, с которыми можно чем-то обмениваться. И это просто тусовка как бы. Есть форумы, есть сборы людей. Артём, ну вот ваше увлечение, с чего началось? Какая была техника? Или вы сначала долгие годы катались, а потом решили перебраться в гараж и заниматься маслом? По локоть вот копанием в старой технике? Абсолютно вообще никакого отношения к мотоциклам не имел в детстве. У меня товарищ купил 49-го ежа себе, соответственно, там 55-го, что ли, 54-го, не помню. Вот. И мы ходили вместе с ним его щупать, выбирать, и я на него уселся и такой, а, я тоже хочу, клево, клево. Вот. И стал, но я стал конкретно искать немецкую технику двоенную. Угу. И это в итоге увенчалось успехом, и с тех пор я... Так, и что в гараже имеется? Мы не будем говорить, где этот гараж. Из незапретного. Да не-не-не, все хорошо. Не, ну как бы вот сейчас как бы главное это надежда и опора. Это NSU, немецкий спорт-люкс мотоцикл, NSU 501. Какого года? OSL, да, 36-го года. Ноября 36-го года. Если верить раме, привезённой из Казахстана к Ивановской и остальной части. Угу. Вот, так что тут очень долгая история. То есть, а вот того, есть что... какие-то технические вещи, чем, какими интересны эти хочется сказать, автомобили, мотоциклы. Например, железо, металл, который использовался, технологии, которые были, какие-то формы вот, необычные, которые сейчас уже не применяются в дизайне мотоциклов. Что там интересного? Абсолютно, конечно. Не, ну, чисто инженерные решения, какие-то устаревшие вещи, какие-то переинжиниринг в каких-то моментах есть. Особенно если брать какую-нибудь итальянскую технику, ты просто сидишь и думаешь, кто все эти люди? Они что? Как они могли придумать делать мотоциклы вот так? Они же родственники Леонардо да Винчи, да? Да, из этого, из «Черепашек-ниндзя». Абсолютно. Антон, у вас какая техника, и как вы дошли до этой темы, темы сбора, темы передвижения? Я знаю, просто Антон Ефанов участник различных ретро-мотошоу, и не просто привозит технику, выставляет ее на выставках, он еще и передвигается на ней, садится и едет в те города, где проходят эти фестивали. Ну, увлечение ретро-техникой, мне кажется, получилось так, что... Когда-то, ну, начиная с детства, у меня были, как у всех мальчишек, и мопеды, и первые мотоциклы там. Впоследствии не один у меня мотоцикл был. Потом как-то мне случайно попался вот немецкий мотоцикл ДКВ. Купил его в городе Шуя. Uh-huh. Вот, в очень плачевном состоянии, просто убитый. И посмотрел на это железо, железо старинное, и решил его восстановить. Вот. И за несколько лет он немножко оброс железом, что-то покрасилось, что-то отреставрировалось и превратился в ходовой мотоцикл, практически оригинальный. Вот. И он сейчас на ходу. Он на ходу, да. То есть на фестивалях я участвую и в конкурсах, то есть каких-то, и пробегах именно на этом мотоцикле. То есть все в рамках дозволенного имеется в виду. Вот, ездит и вполне неплохо. То есть 30-е годы, даже на родных покрышках стоит Данлоп, угу. Родные покрышки. Вот, и ездит, передвигается. А какая еще техника есть в гараже? Техника есть 772 мотоцикл. Сейчас уже немного таких встретишь. Он с документами. То есть в основном они были утрачены, так как прежние хозяева все уже на том свете. То есть в основном они все без документов. То есть мой вполне может передвигаться, он стоит на регистрации, вот, ездит без проблем. То есть. Я просто знаю, что в гараже было гораздо больше мотоциклов, чем два. Я просто помню, что в Шуе стоял, красовался американский «Индиан». Да, да, стоял, но все-таки большие красивые щитки и самый внешний вид позволял просто-напросто ходить и любоваться этим мотоциклом. Сколько было техники? В хорошие времена было и 20, до 20 единиц. Ну, сейчас такая ситуация в стране и с курсом валюты. Пришлось с чем-то расстаться, жилье, много что изменилось, и пришлось с чем-то вот попрощаться, к сожалению. Ну, и с «Индианом» тоже. Хотя мотоцикл очень хороший и по конструкции очень оригинальный. Очень жалко, если честно. Я даже знаю, откуда к нему взялся мотор. Это большая история. Был снят с аэросаней в городе Рыбинск. Да, там мною оттуда привезен. Очень интересная история с этим мотоциклом. То есть он собирался по чуть-чуть со всего бывшего СНГ. То есть их всего из Америки было около 4500 привезено. Угу. В коробках и собирали в городе Серпухов. Значит, какого года? Они с 42-го по 44-й. Ну, по ленд-лизу, угу. Да, поставлялись там, он чисто военный мотоцикл. Вот. У нас уже крепили коляски от М-72, очень тяжелые для этих мотоциклов. И часто они выходили из строя, коробка передач у них, потому что не выдерживала просто сколько на него навесит, плюс еще это тяжеленная коляска. Вот. И очень многие мотоциклы были утрачены во времена войны. То есть до нашего времени очень мало дожило этих мотоциклов. В частности, на моем мотоцикле мне достались колеса, я их нашел в городе Иваново тоже. А мотоцикла, то есть уже самого нет, а остались колеса. То есть дед решил их оставить себе на тележку, а так как у него сломалась коробка передач, он все остальное увез в металлолом. То есть был в сборе мотоцикл, он его сдал. Вот такая вот история. Уважаемые радиослушатели, вот мы сейчас ведем нашу беседу в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Если у вас есть желание присоединиться к нашему разговору, поговорить о старой мототехнике, о том, как можно вот, найти в себе силы, найти интерес для того, чтобы ее восстанавливать, для того, чтобы впоследствии наслаждаться этой мототехникой, звоните нам, присоединяйтесь к этому разговору, участвуйте, потому потому что я думаю, что многих людей это можно заинтересовать в плане того, что хотя бы поговорить об этом, не то чтобы прикоснуться к какому-то раритету или поучаствовать в его установлении, а уж вообще и покататься на нем в последующем. И вот, может быть, история у кого-то есть. Я просто знаю историю, связанную с американскими мотоциклами во время войны. Так случилось, что в 2005 году участвовал в мотопробеге по нашей стране, по славному пути боевого полка, который был сформирован в Шуйском районе, да, и мы двигались на мотоциклах в течение там, недели, до границ Украины и обратно. И вот где-то там в приукраинской территории в небольшом селе подошел к нам дедушка с такой историей. Он посмотрел на мотоцикл и сказал, говорит, вы знаете, ребята, мотоцикл спас мне жизнь во время войны. И спас не только мне, и нашему небольшому отряду. И рассказал такую историю, что однажды он был мотоциклетчиком, они ездили на мотоциклах, да, и как-то они попали в окружение фашистское, причем не просто в окружение, а в такую прям вот засаду. То есть мы, говорит, в середине поля находимся, да, высокая рожь, а вокруг немцы, говорит, полностью нас окружили, и круг сужается. Говорит, что делать? А мы, говорит, у нас 4 мотоцикла, говорит, с коляской, без коляски, Харлей, Индиан, и, ну, в общем, сам, говорит, Харлей, говорит, были, говорит, у нас. Вот, говорит, командир принимает решение, отламываем глушаки, заводим по полной и тарахтим. Вот, тарахтим, и как-то чего-то как-то... Немцы, говорит, поняли, что это танк там спрятан, судя по тарахтелке, начали перегруппировываться, появился пробел в окружении, и мы, говорит, ползком, говорит, вышли, говорит, мотоциклы пришлось бросить, а немцы перегруппировывались и ждали танковую атаку, танка, соответственно, не было, это были мотоциклы, которые тарахтели как танк. Вот таким образом, говорит, мотоциклы спасли нам жизнь вот во время войны. Психологическая атака. Психологическая атака. Вот такая смекалка русских солдат с помощью американских мотоциклов. Вот такая вот история. А вообще, у вас есть истории, связанные с мототехникой? Вот, подводила вас, не подводила мототехника? В чем вообще любовь-то к ней? Вот, понимаешь, что двигаться на мотоцикле, который может развивать какую-то хорошую скорость. А на старом ДКВ быстро-то не поедешь. Ну, на самом деле, не сказать, что прямо подводило. У меня не столько большой пробег, чтобы вот вам точно сказать, что подводило, а не подводило. Ну, были проблемы с генератором, то есть ему уже под 90 лет, как бы, были проблемы, да, но все закончилось очень быстро. С ремонтом реле-регулятора всего лишь, и все, и он работает исправно. М72, на нем очень большой пробег, то есть он у меня уже около 15 лет. Очень много на нем наездил, практически меня не подводил. То есть не путать с современным вот этим Уралом, который вот Уралы пошли. М72 это своеобразный, то есть там нижний клапанный двигатель, он достаточно очень надежный. До сих пор там 6-вольтовое зажигание на нем стоит, генератор. Очень, очень надежный мотоцикл, тоже не скажу, что прям подводил меня. То есть можно ли из этого сделать вывод, что старая техника, она гораздо надежнее техники, которые... Ну, более-менее современные. Ну, раньше за металл и сплавы, скажем так, отвечала ОТК, то есть было своеобразное ОТК, которое не могло выпускать брак. Хотя на самом деле вот М72, откуда он появился, именно конкретно вот этот мотоцикл, он, значит, наши купили чертежи от этого мотоцикла, вот, и начали массово изготовлять на московском мотоциклетном заводе. И, скажем так, на более ранних еще какое-то качество даже было. Последующие уже во времена войны на самом деле были очень топорно сделаны, но тем не менее они очень были надежны. Не знаю, с чем это связано, это уже вот было очень массовое производство было. И мне кажется, все-таки качество металла и... Да нет, на самом деле просто еще требования, да, к мотоциклам требования большим другие. Да? Сейчас ты должен выжить на мотоцикле, который едет 200 км в час, с комфортом и пассажиром. Как бы. Mm-hmm. Тогда ты должен перевезти мешок картошки, как бы, и раненого товарища. Ну, приехать с точки А, просто Б. Доехать, да. То есть, ну, естественно, там как бы немножко другие вопросы. С другой стороны, например, да, возвращаясь к каким-то совсем старым мотоциклам, то есть там... В системе зажигания используется там какая-то платина, там, иридий, там, какие-то безумные совершенно контакты, которые выдержат 400 лет непрерывной работы. Это тоже, да. То есть можно сказать, что техника довоенная – это практически пик мотостроения, ну и на тот период, как инженерной мысли, да? Ну, как бы да, естественно, да, конец 20-х. Собственно, то, что привело там к Великой депрессии потом, да, перепроизводство, слишком много роскоши, слишком мощные моторы, погоня за мечтой, кредитами на нее, и новой мечтой, и новыми кредитами, там еще чем-то. И, возможно, немного где-то в начале 50-х, когда уже началась эта золотая эпоха, так называемая, когда уже послевоенная бедность прошла, ну, мы говорим о западном мире, естественно, вот. Когда послевоенная бедность чуть-чуть подпрошла, уже можно чуть-чуть что-то сделать, там опять сделать большие красивые индианы. Но все к концу 50-х со всплеском дешевого автомобилестроения мотоциклы кончились для меня в 57-м году, как коллекционеры. Ну, мы говорим о мототехнике зарубежной, да, в нашей стране совсем другим делом заняты были люди. И, кстати, если да, еще я могу взять слово, на тему разницы между западной, ну, зарубежной, даже не обязательно западной, там, японской еще какой-то, зарубежной техникой и отечественной, именно в плане коллекционирования, огромная разница в том плане, что на Западе в капиталистическом обществе бесконечное количество марок, бесконечное количество моделей, какие-то каталоги, фирмы, которые доделывают тебе твой серийный мотоцикл так, что ты его не узнаешь, там все что угодно, соревнования. И Советский Союз, где есть, условно говоря, там 5 мотозаводов, там 6, плюс там какие-то восточный блок, и которые за всю свою историю сделали 4 модели каждый. Но при этом мотосообщество отечественное может взять мотоцикл М72 и поссориться, какой это 54-й или 55-й год, потому что ободок габарита коляски вот не такой. И за какие-то такие мелочи, там угол наклона косынок рамы. И вот это отечественное в этом плане мотоколлекционирование. Это для меня абсолютно феномен и очень интересная тоже вещь. И совершенно не моя. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сегодня разговариваем о ретро-мототехнике. Вообще, у нас в гостях два замечательных любителя мототехники. Артём Приходько и Антон Ефанов. Люди занимаются сбором старинных мотоциклов. Они у них и в гаражах стоят, и в голове все время. Они об этом думают. Антон, скажи, пожалуйста, много ли вообще любителей мототехники старинной, да, или, может быть, волновой как-то это приходит, или кто-то скрывал? Молодежь начинает этим заниматься? Да. Молодежь занимается, и достаточно, я скажу, активно. Кто-то занимается даже со своими родителями, то есть люди занимаются там, молодому человеку 15 лет, вот ему интересно заниматься там, родителям активно помогают в этом. Есть люди и постарше. В основном, конечно, постарше люди, которые. То есть после 40 у нас, скажем так, в области мы не с Артемом не одни любители, у нас много. Угу. Вот, и в Лежнево, и в Фурмане есть люди, и в Шуе есть. В общем, занимаются. Достаточно популярно. Ну, опять же, как сказал Артем, это хобби и достаточно такое интересное. А насколько, вот опять же, меня интересует, как обывателя, глядящего на этот процесс со стороны, насколько это дело прибыльное, потому что ведь некоторые люди, вот глядя на подобное увлечение со стороны, думают, вот люди, значит, берут старые мотоциклы, восстанавливают, потом продают, получают деньги, вкладывают следующие, продают и таким образом зарабатывают. Вот насколько можно заработать на восстановлении и продаже последующих мотоциклов? На самом деле заработать там много не получится. Объясню. Во-первых, то, что вы находите мотоцикл какой-то, покупаете для последующего, скажем так, восстановления, на нем в основном отсутствует очень много дорогостоящих деталей. Фары, фонари, ну вот это все вот обвес. Продают только железо, которое, в принципе, очень стоит недорого. И основная, скажем так, стоимость мотоцикла – это как раз вот эти мелочи. После реставрации, то есть стоимость реставрации, покупка этих деталей, то есть она получается сумма один на один, то есть, по сути, там ничего не заработаешь. То есть продать такой восстановленный объект, да, мотоцикл, ну, не то чтобы невозможно получить большую добавленную стоимость, скажем так, да? Вот вижу руку. Ну, на самом деле, как бы, да, я совершенно согласен на тему единичного какого-то восстановления. Есть два пути, типа, на котором можно зарабатывать этим деньги. Это ставить это на поток, то есть восстанавливать какие-нибудь Уралы там 70-х годов и продавать их полякам, которые потом продадут их немцам. Они пользуются спросом? Неимоверным, вы не поверите. Но тут проблема идет с документами, с вывозом, там свои есть подпольные поляки, как бы. Вот, это одна история, я как бы не имею к ней никакого отношения. Вторая история, к которой я тоже не имею никакого отношения, но очень часто был свидетелем, это понятие русских прекрасных гусар. Когда ты восстанавливаешь немецкий какой-нибудь мотоцикл или там Харлей, там что-нибудь такое, и потом продаешь это какому-нибудь знакомому олигарху за 100 миллионов тысяч, который он, ну, не за рыночную цену, а за облачную. Но это ведь нужно найти такого человека. Естественно, но ты можешь делать это один раз, как бы, и радоваться. Ну, просто как бы у меня вот есть, там, условно говоря, там, блог, и туда люди выкладывают фотографии. Вот мы другу, там, товарищу подарили, там, на 50-летие личный мотоцикл Гитлера, там, и куча объявлений, там, на Автору можно, там, найти, типа... Личный мотоцикл Гитлера, 5 миллионов рублей, не смотрите на цену, на самом деле не продаю, приезжайте посмотреть, угощу шашлыком. Реально, это реально объявление. В Пятигорске продавали какой-то средненький совершенно немчик, какой-то цундав, там, 500 или что-то. Никакого отношения, конечно, не имеет. Ну, абсолютно. Но вот эта тема продам за 100 миллионов тысяч, как бы. И это тоже одна из препятствий в коллекционировании, это то, что ты ищешь немножко донора для своего средненького, не очень дорогого, как бы, питомца, как бы, в смысле, мотоцикл, и тебе говорят, не-не-не, ну, это же, как бы, старинный мотоцикл, он стоит миллион, это не может. Это невозможно, его отдать за такие деньги, а потом можно найти у обычного человека эти запчасти, и он, в общем-то, чуть ли не за даром их может отдать, а потом можно найти вообще в скупки металлолома и, собственно, то, что вы хотели бы купить. Да? И такое тоже такое попадалось. Бывает. В скупке металлолома чисто случайно находились. С года два назад я находил двигатель НЗ-350-1, уже чугунный, то есть это конец войны, 44-й год, с ДКВ. Все, он уже ехал, вот одна нога прям уже все в Чермете прямо. Вот. Его случайно купили местные мальчишки, которые хотели взять с него коленвал на планету. Благо, все подходит. Вот. И нашли, позвонили и сказали, вот есть такой двигатель. Вот. Либо мы его сейчас, либо ты едешь забираешь, либо он едет в Чермет. То есть, откуда мы его и выкупили. То есть, он уже одной ногой в Чермете был. То есть, и такое вплоть до этого даже тоже попадается. С запчастями, основной, даже я вам как скажу, вот это хобби, оно, конечно, немножко сопровождается какими-то финансовыми операциями, то есть покупаются какие-то запчасти, допустим, целая куча запчастей, из этой кучи тебе нужна одна запчасть, остальные тебе, ну, как бы не нужны, то есть эти запчасти можно реализовать и какие-то получить еще деньги с того, что, ну, чтобы продолжить свое восстановление техники, то есть, потому что это все дорогостоящее занятие. Вот, вот как-то так это происходит. Ну, а кроме финансовых, есть ли романтические дивиденды? Я имею в виду, в каком смысле, многих ли интересуют вот эти истории? Нашел по частям, собрал автомобиль, потом рассказал, показал. То есть, вот как такая часть жизни, связанная с восстановлением чего-то, с появлением чего-то нового? Не, ну, поиск, как бы, это же тоже всегда там... Охота. Раньше, да, всякие филателисты там, смотри, смотри. Почему раньше они сейчас есть? Ну, храни Господь. Да, есть какой-то свой небольшой шарм вот в этом поиске, потому что за одной деталью можно охотиться, можно искать там 3-5 лет, а какая-то деталь может появиться вот буквально сразу же, то есть кто ищет, тот находит, я бы сказал так. Вот, своя романтика. После восстановления мотоцикла очень, скажем, тоже и присутствует вот эта романтика, когда ты его выставляешь на выставку, и мало того, и занимаешь какие-то еще призовые места на нем. То есть люди смотрят, оценивают, им нравится, то есть ты получаешь удовлетворение от того, что ты сделал. То есть мало того, что ты его собрал, нашел для него запчасти, сделал, поставил на ход, поставил, то есть люди это ценили, ты получил за это какой-то там приз, грамоту, то есть это вдвойне приятно. А можно ли как-то вообще классифицировать вот любителей старой мототехники по возрасту, полу, вероисповеданию, или какой-нибудь собирают прям один в один, или, ну, лишь бы был, все равно с какими деталями? Ну, да, вот сначала, кто эти люди, а потом вот с какой тщательностью они собирают эти? Ну, Есть, есть люди, которые вот им попалось что-то, допустим, какой-то мотоцикл, он не полностью оригинальный, им именно вот хочется, чтобы он полностью в родне, то есть это стопроцентная аутентичность этого мотоцикла. Какие-то люди относятся к этому безалаберно, разобрали, покрасили, собрали, ездит, ездит, то есть в лучшем случае. Чаще всего, это, наверное, 80% людям, люди что-то находят интересное, разбирают и думают, что они реставраторы, начинают это все что-то делать, в итоге у них нет времени, нет денег, они это бросают, и так все это разобрано и остается валяться. То есть в лучшем случае это не уедет в чермет. Ну, это тоже форма, да, иметь ну, то есть в работе несколько мотоциклов, это тоже... Ну, в общем, чаще статус, всего да. Один только мотоцикл, чаще всего один. То есть людям как-то каким-то образом досталось, они его разобрали, ничего не доделали, бросили, и так он валяется. Вот мне на день рождения так подарили мешок, сказали, говорит, вот тебе, Саша, мотоцикл, вот тебе 49-й. И вот так мешок такой здоровый бросили. Я такой, у меня есть 49-й, начинаю разбирать. Да, есть рама, есть два колеса, собственно, вот, еще какие-то штучки, и все. Я такой, двигателей даже нет. И вот на все это глядя, родные и близкие озадачились историей, нашли у какого-то доброго старого человека 49-й с документами, на нем не хватало колес. Вот. Вот так, собственно, у меня и появился 49-й уже по документам, четко 54-го года. Да, не все родное, да, там что-то было, там щиток от ежа гораздо позднее и все остальное, но мотоцикл ехал, я был рад, но я не считаю себя каким-то коллекционером, что-то собирать, потом на этом мотоцикле еще люди ездили. Но приобщенным человеком. Приобщенным, да. Ну, уже ручка на баке – это такая романтика. Можно не ногой переключать передачи, а еще и рукой. Не, ну тут же еще очень важно, что как бы в каждом городе, в среде мотоциклистов есть какой-нибудь вот такой любитель старинной техники. И самое главное, что большинство друг друга знает. То есть я, например, знаю по России, кто собирает тоже мотоциклы НСУ, кто собирает пухи там. Все знают пух. Вот. И как бы это... Да, ты встречаешься, ты общаешься, и вот это тоже говоря о том же поиске запчастей. Он нашел запчасти, которые не нужны ему, но он знает, что я ищу эти запчасти. И это как бы общение, все равно продолжается, и какие-то встречи, какая-то движ, который красит жизнь. Ну и появление фестивалей, их все больше и больше становится, да, связанные с ретро-мототехникой. Да, в последнее время это начинает набирать обороты. В ближайших областях, Ярославская область, очень стала популярна эта тема, то есть именно реставрация или восстановление мотоцикла и выставка его дальнейшая, то есть люди с каждым годом все больше и больше пополняются вот эти отряды. Я уже в этом году поеду 7-й раз. И с каждым годом прямо в прогрессии, то есть первый год там 10 человек участвовало, второй год там около 25 человек участвовало. Вот. В том году было около 50 человек уже очень серьезно в Ростове-на-Дону проходил. В Ростове, извините, проходил, значит, и конкурсы, и выставка сама. Очень интересно, людям нравится, действительно. И, опять же, выставка – это лишний повод для того, чтобы всем, скажем так, людям, которые друг друга знают, лишний раз пообщаться, увидеться, потому что многие из разных городов приезжают, из соседних областей, из дальних мест приезжают. В общем, лишний повод увидеться. То есть обменяться контактами и запасными частями. Да, да, конечно. А вот как, может быть, знаете, как обстоит с этим делом за границей? Есть ли подобные увлечения там у и нас каковы они? Детский сад по сравнению с тем, что происходит за границей. Там это абсолютно часть ежедневной жизни. Это доступно, это огромные фестивали, не переставая, там, которые происходят уже там полсотни лет. Все это ретро-мототехника. Ретро-мото. Конкретно я про ретро-мото говорю. То есть, есть, например, вот знакомый в Калининграде, который ездит, специально человек живет тем, что ездит в Польшу на там 4 раза в год, 5 раз в год, я не знаю, сколько там, ну, на основные вот эти фесты, где идет огромная барахолка, там, футбольный стадион запчастей. Как бы, естественно, отдельная тема, откуда в Польше взялись все эти запчасти из Советского Союза. Центр торговых путей. Да, да, да. Да, да, именно. Ну, да, Павел из Калининграда очень много помог, на самом деле, запчастями, то есть и мне помогал, да я думаю, много кому в России он помог, и что-то покупал на заказ, привозил. Опять же, откуда взялись запчасти в Польше? Скажем так, в 90-е годы у нас, в начале 90-х годов. В конце 80-х. Да, даже в конце 80-х, в связи с последними событиями, всем известными, в отсутствии, скажем так, и тоже и денег, и всего-всего, и ситуация в стране, начали массово избавляться от своего, скажем, содержимого своего гаража. Нет, ну, нет, и... на самом деле, можно я немножко все-таки перебью? На самом деле, нет, в конце 80-х, не нет, а была какая история. В конце 80-х предприимчивые ребята из прибалтийских республик, в первую очередь, и ближних стран, там, Чехии и Польши, они смекнули, что есть... огромные залежи вывезенных трофейных мотоциклов как бы за прекрасной советской границей, и просто брали грузовики и приезжали, то есть просто от их... Вы не представляете, сколько здесь было, особенно вот в Ивановской области, например, сколько было трофейных мотоциклов. И просто они приезжали, у каждого дедушки в сарае было. На это все в Советском Союзе, естественно, нет запчастей. Это старинные западные машины. Никому не нужны, они по цене металлолома. Как бы, и они вывозились просто вот эшелонами как бы, в конце 80-х. Как бы. В 90-х избавились от того, от чего они недоизбавились. Как бы. Угу. Вот. И просто сейчас, это тоже, я думаю, не безинтересно, просто вот эта фраза «трофейный мотоцикл», да, многие считают, ну, как бы в представлении, как бы, не знаю, человек, который никогда об этом не задумывался, да, то есть ты вот и пошел в разведчик в разведку, увидел немецкого мотоциклиста, там, врага забил. Заколол его штыком, забрал его мотоцикл, и вот дальше вся твоя рода идет пешком, а ты рядом едешь на этом мотоцикле, как бы, что ли. Ну, естественно, это ну, так не происходит. Вот, то есть существовали там трофейные команды, которые целый город, собираются все мотоциклы из целого немецкого города грузятся там в эшелон. И этот эшелон приходит в город Шуя, и на привокзальной площади они выставляются на продажу. Вот, просто на вес, условно говоря. Ну, в смысле, на мощность мотоцикла. Это ну, вот, реально. Все хочется архивные какие-то информацию поднять. И люди для хозяйства, вы их просто брали. Да, просто на вес. У меня знакомый, вот мы тоже общались, у него было 9 одинаковых мотоциклов, они решили свой кружок мото открыть. Просто одинаковых мотоциклов и там 20 двигателей к ним. Одной марки. Ну, вот какое было интересно. Я, ну, надо поинтересоваться у гостя нашей студии, Александра Семененко, вот о таких вещах, да? Исторических, о, да. О трофейных вещах. Но это тема следующих разговоров. Да. У нас осталось буквально несколько минут, чтобы вы хотели пожелать людям, которые хотят заниматься сбором или пытаются заниматься сбором старой техники. Ну, в первую очередь, конечно, терпение, потому что много кто сгорает на том, что вот появляется у них рвение, вот это сейчас мы это все возьмем, все сделаем. А на это, на самом деле, нужно очень большое терпение. То есть, если что-то вам попало в руки, и у вас есть желание восстановить, не торопитесь, не торопитесь. То есть, все запчасти находятся потихонечку, все потихонечку реставрируется, в дальнейшем все собирается, и... Все терпение, да, все получится. И всегда вы можете обратиться за советом. Всегда, ну, это, да. Это очень дружелюбная тусовка, на самом деле. Я еще раз напомню, что у нас в гостях были любители мототехники Артем Приходько и Антон Ефанов. Спасибо вам огромное за то, что к нам пришли. Этот замечательный выпуск подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Константин Колоков и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Услышимся завтра в 7 утра 10 минут. Радио «Россия Иванов» продолжит для вас свою работу. До свидания. Всего хорошего. Вы слушали «Радио России Иваново».